25. Войска еще не успели сойтись в рукопашную, как витилианцы стали отступать, но Цельс, зная о задуманной ловушке, удержал своих солдат на месте. Витилианцы, которые были спрятаны в лесу, позабыв всякую осторожность, бросились преследовать медленно отходившего Цельза и, вырвавшись слишком далеко вперед, сами попали в засаду. На флангах у них оказались когорты, впереди легионы, сзади конница, внезапным маневром преградившие им путь к отступлению. Однако Светоний Паулин ввел в бой пехоту не сразу. Человек по природе своей медлительный и предпочитавший случайному успеху осторожные и продуманные действия, он приказал сначала засыпать канавы, расчистить поле битвы и лишь тогда строем развернул свои войска. «Предусмотри все, чтобы тебя не разбили», — говорил он, — «а победа придет в свое время». Его медлительность дала возможность витилианцам укрыться в виноградниках, где преследовать их было трудно из-за перепутанных лоз, тянувшихся от дерева к дереву. Рядом находился небольшой лесок, откуда они, осмелев, сделали вылазку и убили самых неосторожных исконных претерианцев. Ранен был и царь Эпифан, смотри примечание 58, ревностно призывавший всех сражаться за Отона. Примечание 58. Сын царя Комагены Антиоха, смотри Анналы, оказавшийся в начале гражданских войн в Риме и принявший в них участие на стороне Отона. Конец примечания.